Глава 37. «Сынок!» Валентина Николаевна поменялась в лице мгновенно. Стоило ей увидеть своего сына за моей спиной. Брат тоже, конечно, производил впечатление, но все же целью было скрыть все происходящее именно от Миши, так что его появление было во всех смыслах фееричным. «Будь добра, скажи, что это все совпадение, и ты не причастна к покушению на мать моего сына», устало произнес Миша, выходя вперед и закрывая меня от истерики своей матушки. «Ты неверно все понял, дорогой!» Расплылась в любезности эта змеюка. «Какая же она мать твоего ребенка? Он даже не похож на тебя, милый. Леночка скоро родит тебе наследника, и все будет в порядке. Тебе следует забыть об этой дурочке и переключиться на свою невесту. Мишенька, ты посмотри, какой это ненормальное устроило фарс! Запереть меня, честную женщину, маму уважаемого человека в туалете и силой выудить из меня эту ересь. Я ни в чем не виновата, родной. Я так сильно тебя люблю. Она угрожала мне?» «Мам», — склонил голову Миша, — «ты же понимаешь, что копаешь себе яму сама сейчас. У Вики был диктофон. Когда мы начнем проигрывать запись, ты уверена, что твои оправдания будут обоснованными, и ты не ухудшишь положение?» Валентина Николаевна захлопнула рот и с широко раскрытыми глазами повернулась на меня. «Ах ты, мерзавка!» Женщина кинулась в мою сторону быстрее, чем я могла среагировать. Ожидая своей участи, я банально закрыла лицо руками, но на помощь пришел Миша. Он подхватил свою маму практически на лету и поставил на пол напротив себя, удержав за плечи, чтобы не дергалась. «Мам, я рекомендую тебе сознаться. Господа, это женский туалет». Эдуард, словно черт из табакерки, появился будто из ниоткуда. «Давайте мы переместимся в административное помещение и перестанем привлекать внимание и так к пикантной ситуации. Все же на этом вечере собрались высокопоставленные гости. Нас будто детей пристыдили. Но спорить никто не решился. Коротко кивнув, меня выпустили из туалета первой, а Эдуард, незаметно подмигнув мне, двинулся вперед, предлагая следовать за ним. Административное помещение было крошечным кабинетом без окон и всего с двумя стульями. Свет лампочки делал его еще более унылым, но мне, честно говоря, было все равно. После опорного пункта и той камеры я уже ничему не удивлялась. Внутри все пело от мысли, что все вот закончится, и я смогу спокойно жить, а виновники будут наказаны. «Итак, Валентина Николаевна, будьте добры, присаживайтесь». Никита сел за стол, а перед собой усадил виновницу торжества. Мы с Мишей прислонились к стене и принялись слушать. Диктофон я отдала брату сразу, как только мы вышли из туалета, так что он бегло прослушал запись и был точно уверен, что эта женщина причастна к произошедшему. «Начнете сами, или мне нужно задавать вопросы?» Ник создавал впечатление добродушного человека, но я, как его сестра, улавливала нотки нетерпения. Да, я понимала, что прямых улик не было, но сыграть на эмоциях этой женщины было вполне реально. По итогу, под давлением, она однозначно сломается и не станет отнекиваться. «Мне нечего сказать», — гордо вскинув нос, произнесла она. «Мне нужно переговорить со своим адвокатом». «Это ваше право, я согласен. Вы его уже вызвали?» Доставая из пиджака свой мобильный, произнес брат. «Я могу одолжить вам позвонить». Недоверие на моей несостоявшейся свекрови было настолько явным, что впору было хихикнуть. Что я и сделала, не удержавшись. Зоркий взгляд был направлен на меня мгновенно, а красивое лицо искривилось в гримасе. «Пожалуй, пойду принесу воды. Вы не против?» Мотив брата мне был ясен. Оставить нас наедине было идеально. Пока я здесь, она будет кипеть, а Миша сможет надавить на мать, заставить ее сознаться, ну или хотя бы слегка проговориться. «Мам, ты должна признаться, пока не стало слишком поздно. Ты же понимаешь, что в рамках расследования полиция вытряхнет наизнанку всю твою жизнь. Полагаю, они не ограничатся исключительно выяснением, где ты была и с кем общалась. Твои финансовые операции, поездки — все вытащат наружу. Тебе оно надо, пока есть возможность отделаться малой кровью. Ты не понимаешь, сынок, — покачала головой женщина. Все слишком далеко зашло. Как бы это ни было трудно, надо сказать. Это покушение на жизнь, мама! Я тебя не узнаю! Что случилось с тобой? — картинно воскликнул Миша. Сначала ты скрыла существование моей невесты, подложила под меня дочку одной из своих подруг, настаиваешь, что ребенок, которого она носит, мой, хотя ты прекрасно знаешь, что это не так. Пыталась навредить Вике и моему сыну. Ты понимаешь, что так не может продолжаться. Ты же моя мать. Ты должна заботиться о близких, а не творить всякую дичь. Не тебе говорить мне о родственных связях, молодой человек. Насупилась Валентина Николаевна. «Ты бросил мать!» «Что, прости?» Миша вмиг стал серьезнее и будто бы серее лицом. «Ох, на больную мадам надавила!» «Мам, это ты, а не я! Уехала черт знает куда, когда мне едва исполнилось 14 лет! Тебя заботила только твоя личная жизнь, ведь тебе было тяжело без отца! А я? Моя жизнь?» Тебя никак не волновало. Череда нянек никак не делала меня нормальным. А в те редкие моменты, когда ты приезжала, вечно была всем недовольна. Я вырос, мам, и стал нормальным человеком. Хотя нет, недостаточно для тебя нормальным. Тебе было бы в кайф, если бы я продолжил дело отца и приумножил его бабки, верно? Зачем спрашивать, чего хочу я? Правда? И это всего касается. Как тебе в голову пришло подложить под меня удобную для тебя девушку? Ты не понимаешь? Накал рос. Матушка подскочила на ноги и встала напротив сына, явно не собираясь ему проигрывать. Противостояние, казалось бы, самых близких друг другу людей было похоже на поле битвы. Оба были настолько напряжены и взвинчены, что казалось, только тронь, взлетим на воздух. Ты обязан был продолжить дело отца. Деньги тебе никогда не были нужны. А ты о матери подумал? Спутался с этой дурой и надеялся, что я приму такую в нашу семью. Твой отец никогда не одобрил бы ее в качестве твоей жены. Так она еще и ребенка от тебя родила. Уму непостижимо. Все люди грязь из дома вытаскивают, а ты тащишь все в дом. Я последние годы перебивалась как могла. Даже нарядов себе не покупала. А ты хоть понимаешь, насколько важно в моем возрасте соответствовать статусу? Какой мужчина возьмет себе в жены такую, как я? Косметолог, наряды, спорт, драгоценности. Все это признак успеха. А мне нужна личная жизнь. Ты даже не поинтересовался, нужны ли мне деньги. Все бережешь свое наследство, сам не пользуешься, так и мать не обеспечиваешь. Ты не стремился. Я взяла все в свои руки. Женщина может направить мужчину, вдохновить его, а не заставлять пахать, как лошадь, со смены на смену. Чтобы заработать прожиточный минимум, ты отказался от денег и престижа, а я не собираюсь. Ты надеялась, что Лена направит меня, верно? С улыбкой на лице произнес Миша. Ему подозрительно нравилось все происходящее. Леночка умная девочка. Она знает, что надо делать, чтобы мужчина рос в заработках и стремился к лучшей жизни. О, да, знает, конечно. Так знает, что спуталась с представителем китайской компании, которые приехали заключать контракт с фирмой ее дяди. Интересно, насколько сын будет похож на отца? Последнее предложение было сказано с явной угрозой. Валентина Николаевна стала белее мела. В нашей семье, между прочим, были казахи. Слабовато, мама. Попробуй еще раз. Миша выпрямился, тяжело выдохнул и вышел вон, громко хлопнув дверью. А я осталась наедине с женщиной, которая уже один раз попыталась мне навредить. Повернувшись на меня, она сощурилась, но близко не подходила. Внутри нее кипела злость, да так сильно, что вот-вот выплеснется из ушей. И заполнит собой всю комнату до потолка. Ты не представляешь, сколько трудов мне стоило направить своего сына в нужное русло, — прошипела она. Очень жаль, что Нина подольше не посидела в своем телефоне. Сейчас одной проблемой было бы меньше. Да как вы смеете? Дверь внезапно распахнулась, и мой порыв вцепиться этой скотине в волосы был погашен схватившим меня за талию братом. Тише. Все нормально, успокойся. Ты умница. Все позади. Теперь точно. Кроме как сопеть и пытаться вырваться, меня не хватало ни на что. Я рвалась из рук брата, как сумасшедшая. «Я не позволю такое говорить про моего сына!» «Хватит, Вика!» — рявкнул брат. «А вы, Валентина Николаевна, арестованы по подозрению в сговоре с целью нанесения тяжкого вреда здоровью моей сестры и ее сыну». «На каком основании?» — взвизгнула в очередной раз женщина. «Ваш разговор с Викторией был записан, и мы слышали ваши слова своими ушами. Полагаю, этого достаточно, чтобы заключить вас под стражу».